Глава вторая. Новый мир принял меня орущим младенцем. Как? Без понятия. Может быть, все во Вселенной циклично, и после смерти мы все перерождаемся? Может, это был тайный замысел Боженьки? А может, просто стечение обстоятельств? Но сейчас не об этом. Я не дома, и больше мне туда не вернуться. Каким-то неведомым способом меня перенесло в другой мир. Причем впихнуло так, что мне придется прожить новую жизнь сначала. Сука! С самого начала. Первое время было тяжело. Я банально учился разговаривать. Я понимал все жесты, понимал, что со мной разговаривают, но... Твою мать! Начинать жизнь в теле младенца с разумом взрослого мужика? Хрень. Короче, я изучал незнакомый язык. Адаптация к новому миру давалась мне с трудом. А особенности этого самого нового мира поражали как никогда. Когда я только смог различать внешний мир... То бишь, как только глаза младенца адаптировались к этому, это был писец полный. Теперь я примерно понимаю, что проживает и переживает новорожденный ребенок. Когда я начал различать силуэты, все было, ну так скажем, нормуль. А вот когда глаза прозрели, одних только гостей мне хватило с головой. Ушастые твари с полностью зелеными глазами, которые, как оказалось, были местными священниками, пытались осветить меня во имя кого там. Точнее, я не совсем понял, что они пытались сказать, но было похоже именно на это. «Аля, окрестили, твою мать!» По факту все шло своим чередом, и я медленно, но верно развивался. Я скучал по дому. Скучал, как бы смешно это ни звучало, по электричеству. Нет, новое для меня место не было похожим на дремучее средневековье или виртуальную реальность. Я любил читать популярные в моем мире книги про попаданцев, но здесь все было совсем по-другому. Все, что описывалось в тех книгах, не совпадало с реальностью. В книгах все было мертвое, шаблонное, наигранное. А здесь у меня появились новые мама и папа и даже дедушка, которые любят меня безгранично. Ведь я долгожданный сын, наследник, защитник. А также есть три сестры, две конченые стервы, которые старше меня на десяток лет, и одна малютка Лана, что родилась в один день со мной. И мы с ней не разлей вода, хоть и не близняшки. Именно Лана помогала мне в поиске себя. Она единственная, кому я рассказал, откуда я и что я. Но меня терзали смутные сомнения по поводу того, что мои новые родители понимали или, наверное, догадывались, что я не должен был появиться здесь, что этот мир для меня чужой. Все дело в том, что я был лишен магии. От слова совсем. В моем тельце почти уже 18-летнего парня не было ни намека на крупицу маны. Да-да, здесь есть магия. Тут эдакий мир фэнтези с блэкджеком и зубастыми тварями всех возможных рас, будто пришедшими из детских кошмаров. Или же те самые существа из древних легенд моего мира. А может, из тех самых кинофильмов. На мое счастье, из всех этих тварей я встретил только орков и тупорылых големов, когда в свои 10 лет в первый раз сбежал из родительского домишки. Все обошлось без крови и расчлененки, которым, как оказалось, эти создания питают нездоровую страсть. В самый опасный момент появился мой дед и сорвал амулет с шеи, призывая едва заметных духов леса, которые накидали кое-что за воротник этой странной группе. Больше я никуда без разрешения не сваливал. Кое-что о магии, точнее, полный расклад, который мне известен на данный момент. Магия — это что-то неосязаемое, могущественное. Может быть, даже как электричество. То есть имеется отправная точка, источник тока, душа. Есть конечная цель, электроприемник, вот и все. А воздух, земля, вода, огонь — в некотором роде проводники. Настоящей сильной магией владеют только аристократы. Да их дохрена и больше. И только у них есть камень маны в душе, который передается от наследника к наследнику после смерти. Все остальные, у кого душа чистая или просто способная выдержать подобный камень, имеют некоторый запас маны. И с помощью артефактов, идолов, колец и так далее, то есть за счет предметов, которые способны накапливать стихийную магию, могут, грубо говоря, колдовать. Да это чертовски здорово! Всю жизнь мечтал иметь сверхъестественные силы и прочую шляпу. Но, увы, честно, я пытался. Я очень пытался найти в себе хоть отголосок магии. Но сколько бы меня ни сканировали местные шаманы, как бы ни старался мой дед, я полный ноль. Магии нет вообще. Сверхъестественные силы отсутствуют. Попадись мне на пути банальный призрак, которых здесь очень много, он мне глаз на жопу натянет без малейших проблем. С точки зрения местных жителей я пустой. Это далеко не единственный случай, и большинство обитателей этого мира как раз такие. Так что я быстро с этим свыкнулся. Как бы мне ни хотелось порою заткнуть ротики двум старшим сестрам, они всегда были правы, говоря, что я чужой. Мне здесь не место. Только Лана была моим спасением. И любовь родителей, конечно же. Этот мир похож на наш лишь отчасти. Имеется воздух, земля, вода и прочее. Здесь один сплошной материк, омываемый морем. Нет стран, есть регионы и области. И почти никто ни с кем не воюет. Да, аристократы из привилегированных сословий частенько пытаются надрать друг другу задницу. Но это не перерастает во что-то масштабное, ибо убийство аристократа — смертельный приговор для всего рода. И да, это все из-за камня маны, который они носят в себе. Не все аристократы имеют камень. Но большинство из них, так сказать, читеры в мире магии. И все как один мудаки. Но я не об этом. Моя семья — дворяне, но не такие дворяне, как на Земле. У них есть титул, но этот титул они могут засунуть в себе в ж... Титул дает право на торговлю, на поездки в соседние области, на промысел на территории клана, право на защиту своего дома. Есть сословия пониже нашего, поэтому я довольствуюсь тем, что есть. Стать аристократом я никогда в жизни не смогу. Я родился не в той семье, чтобы претендовать на это. Поэтому мой потолок мне обозначили, как только я научился говорить. Мой отец довольствуется долей в торговле, которую ему подарил его старший брат, и понемногу зарабатывает на продаже антиквариата или вещей, в которые можно напихать ману. Живем мы в маленькой области Тиана, где есть чуть больше 20 аристократов, напыщенных и тупорылых. Они частенько забивают болт на процветание региона и лишь письма, которые изредка читает Виктор, глава клана, помогают деревням не сдохнуть от голода. Зарплаты отца на самом деле хватает с головой. Грех жаловаться. Вся семья накормлена, одета, но... Про обучение или получение знаний и говорить нечего. Обычный дворянский род не имеет доступа к библиотекам и алтарям знаний, которые находятся поблизости. Все обучение — записи, которые передаются из поколения в поколение. Какие-то древние полуразвалившиеся княженцы, которым не одна сотня лет. И, конечно же, личный опыт родителей. Дед меня подтягивал как мог, но он прекрасно понимал, что не знает и половины того, что творится в мире. Он знает только то, что слышал или видел своими глазами. А слухи бывают разными. Примерно лет до 14 я верил, что русалки в океане действительно существуют. Да, понимал, что на Земле это сказка. Ну а здесь что не может быть? Раз уж мое перерождение настолько фантастическое, то почему бы и нет? Как оказалось, не может. Один сказал, второй запомнил, передал третьему. И папа выдает мне полную дичь, от которой дед хохотал до головной боли. А я верил. Область Тиана находится на юго-западе континента, прямо возле кромки океана. Здесь есть 5 деревень, центральный город. Имеется рыболовная промышленность. Я частенько с разрешения отца ходил в рыболовный порт вблизи деревни, чтобы вдоволь насладиться рассказами о мистических подводных чудовищах, которые рыбаки встречают по сей день. Сестры высмеивали мою любознательность, а я жаждал информации. Мне ее чертовски не хватало. Как и интернета, о котором я с грустью вспоминал. Мы толком-то ничего не знаем. Не знаем, сколько всего регионов на континенте, какие есть другие кланы, сколько различных рас на Земле. И, скорее всего, никогда этого не узнаем. Мой любимый дедушка не жалел собственных сил и ресурсов, чтобы научить меня или найти во мне какой-нибудь природный талант. Всячески мучил меня различными тестами, окуриваниями, вырезанием причудливых идолов из дерева. Идолы? Ах да, забыл сказать. Мой дедушка — искусственный маг, владеющий стихией Земли, то бишь малой ее частью. У него нет собственного камня маны, он никогда не был аристократом, поэтому пользуется амулетами и идолами. Подобные приблуды являются в некотором роде аккумуляторами маны, которыми можно пользоваться, как говорится, до последней капли. А вот как он закачивает в них ману, я не знаю. Он, зараза, не рассказывает. И в новом мире мой день сурка продолжается. Встал, как всегда, в 6 утра. Помог отцу перетащить деревянные ящики, заполненные кучей старой всячины. Получил от него очередную похвалу. «Ты мой помощник, Лин. Силушки в тебе, как в Арксе». Аркс, кстати, это элитный воин, как блинные русские богатыри. Почему папа так меня называет? Все просто. Он пытается меня поддержать. Ибо кроме физической силы во мне ни хрена нет. Довольствуюсь тем, что можно совершенствовать. Ну, И интеллекта у меня не отнять. После помощи отцу простоял 10 минут на пороге кухни, ненавистным взглядом рассматривая старших сестер, которые незаметно напрягались от этого наблюдения. А я что? А мне пофиг. Нравится мне им не нравится. Сам факт раздражать их прямо тешит мое самолюбие. А после плотного завтрака с дедом влез. На очередную шаманскую ересь, где я мог слушать разные легенды, которые никогда бы не запомнил. Врет дед или не врет, мне не узнать. А слушать нравится. «Лин!» — окликнул меня дедушка. «Куда ты так спешишь? Мне не угнаться за тобой!» Я растерянно оглянулся, посмотрел на прихрамывавшего деда и подошел к нему, наклоняясь, произнося извинения. «Прости, дедушка, я совсем забыл, что в тебе уже не так много прыти, как раньше. Скоро песком посыплешься. Ой, наглец!» Рассмеялся дедушка и, подойдя ко мне, зарядил звонкую оплеуху за острый язык. «Побольше уважения к старшим, Лин. Побольше уважения». Дедушка очень меня любил и только мне позволял колкости в свой адрес. Взаимоотношения в местных семьях были немного непривычны для меня, как для иноземца. Но я очень быстро к ним привык. А неуважительные высказывания в адрес главы семьи карались. Жестоко карались. Как и в любой семье есть глава, которого все были обязаны уважать и слушаться. Когда глава семьи умирает, его место занимает старший сын, к которому придется относиться точно так же, даже если он не прав. В каждой семье есть семейные суды, вердикт которых может перекрыть самосуд города-деревни, который, в свою очередь, перекрывает суд области, где в роли судьи выступает не глава семьи, а глава рода аристократов. Насчет семьи. Например, есть у меня в этом мире одна подруга. Живет в соседнем доме с причудливой зеленой крышей. У нее глава дома — папа, а не дедушка, как у меня. И он вроде бы как бы очень добропорядочный и хороший человек. Но его сыновья — это писец. Два выродка. Оба чертовски похожи друг на друга, долговязые полуэльфы с рыжими шевелюрами. Что вообще никак не укладывалось в моей голове после просмотра всевозможных кинофильмов в моей прошлой земной жизни. И эти самые братья такие, я бы матюгнулся вслух. Уроды. Просто уроды. Мало того, что год назад обнесли сиротский дом, который и так бедствует, так еще и совратили пожилую служанку. Для меня это извращение, для них удовлетворение похоти и поднятие самооценки. Насчет совратили я соврал. Первоначально было доказано, что сие соитие было актом применения силы. Но домашний суд вынес оправдательный вердикт, что не понравилось жителям деревни. Только вот ничего сделать они уже не могли. Отца этих уродов уважали, и почти все главы решили, мол, было обоюдное согласие. Ужас, да и только. Сами по себе они тупые, как пробки. Мои издевательские шутки они не понимают. И стоит только представить, что ждет их семью, если они придут к власти, как в голову лезет всякая дрянь, а кулаки сжимаются от злости. Прибил бы собственными руками. Мы отошли всего на километр от деревни и оказались в лесной чаще. Уселись на привычной полянке, расстелили плед, взятый из моего походного рюкзачка. Дед о чем-то задумался и начал свои приготовления. Спустя 20 минут дедушка вывел меня из транса после окуривания. «Лин, что чувствуешь? Искра пробежала? Что-то в душе отозвалось?» «А-а-а?» Зевнул я. «В душе только одно. Надо пожрать да рюмашку бахнуть. Ну что ты за человек-то?» Огорченно пробормотал дед, дробя травы в банке, возле которой я сидел по-турецки. «Откуда ты слов таких странных-то понабрался?» «Дедуль, на чего обижаешься-то? Я же не виноват, что я такой. Лана так же говорит. И мама твоя. Но все остальные...» «Да плевал я на всех остальных. Но зачем мне магия? Твари убивать? Лечить кого-то? Уничтожать?» «Магия не только сеет мрак и свет, Лин. Она дает знания». «Знаю, знаю». Отмахнулся я, вставая с травы. «Я и клинком могу знания сеять. Вон, вспомни змею с залива. Отрубить ей голову, вырезать сердце, продать и...» «Хренак!» — хлопнул я в ладоши. «Мы купим себе новый дом в центральном городе, где мне по статусу городского дворянина полагается иметь доступ в библиотеку». «Твои слова да эльфам в уши!» — отмахнулся дедушка. «Лин, помоги встать!» Я с некоторой горечью посмотрел на то, как старик 97 лет с длиннющей седой бородой в причудливой бежевой шапке попытался подняться и схватил его за локоть. «Дед, мази бы тебе. Сам понимаешь, возраст. Восстанавливать бы тебе тело». «Ой, не надо мне ваши мази и зелья. Притворно сплюнул он. «Я полон сил». «Ага, вижу». Сеанс окуривания ничего не дал. Магии во мне не появилось, время потрачено зря. По логике событий, дальше я должен был закопать бычье сердце в землю, развеять пепел певчей птицы над закопанным органом и вставить туда же тотем. Но дед лишь отмахнулся и показал в сторону дома. «А чего? Деда? Лин, пошли домой. Я что-то устал сегодня». Я покорно кивнул, подхватил дедушку под локоть, и мы двинулись к дому. По факту до дома было рукой подать. И обычно любая дорога давалась мне достаточно быстро, ибо я прекрасно понимал, с какой скоростью двигаюсь, где какие ямы и так далее. Привычка или фотографическая память, не знаю. Но сейчас половина пути длилась вечность. По дороге встречались жители деревни, которые с уважением и каким-то почтением кланялись дедушке. А на меня смотрели с грустью в глазах. Даже встретились те самые рыжие извращенцы, которые попытались в своей тупой манере пошутить, что, мол, я подружку под локоть веду. «Эй, Лин, чё девку старую себе нашел?» — сказали они одновременно, мерзко ухмыляясь. Но я весьма ловко парировал, оставив их в долгом раздумье. «Да я как вы. За старое не берусь». «А, чё?» «Мда, тупорылые вы, ребятки. Если бы ваш отец не чпокал ишака, мир был бы лучше». Кто такой ишак, они не знали, но на их тупые рожи смотреть было одно удовольствие. Вишенкой на торте в конце трудового дня была мама, которая суетилась на кухне, готовясь к завтрашнему дню. Завтра я и Лана станем совершеннолетними. И начнется у родителей новая головная боль. Женить меня, чего я чертовски не хочу. Ну и выдать замуж Лану.